Глава 29. Сейчас. Марион сидела на заднем сиденье вертолета, огромного аэростара из подразделения воздушной поддержки полицейской службы Лос-Анджелеса. Ей уже доводилось подниматься на борт такого же или похожего вертолета, совершающего демонстрационный полет на авиасалоне в Ле-Бурже в прошлом году. Такое право она получила как журналистка при подготовке очередного телерепортажа для Катрин Борман. Марион знала, что эти летательные аппараты разработаны конструкторами НАСА после миссии «Аполлон» и оснащены множеством хитроумных устройств. Системой поиска угнанных автомобилей, управляемым с помощью джойстика инфракрасным сенсором, камерами высокого разрешения, позволяющими различать лица с высоты 10 тысяч футов и способной осветить целый стадион лампой. Именно такой ее осветили, когда она стояла возле лачуги индейца. Тогда, в Париже, она сочла этот эксперимент потрясающим. Пролететь от Ле-Бурже до аэропорта имени Шарля де Голля со скоростью больше 200 км в час — это было невероятно. Казалось, что не только одежда, но и кожа прилегает плотнее к телу. И этот чудовищный рев, от которого закладывает уши. Но она бы никогда не подумала, что ей когда-нибудь придется пролететь на таком вертолете в США. К тому же с наручниками на заведенных за спину руках. Марион смотрела на проносящийся внизу город. На голове у нее был антишумовой шлем. Все тело сотрясалось от мощной вибрации, но, несмотря на это, она испытывала чувство полной отрешенности от происходящего, да и от самой себя. Ярко освещенный Лос-Анджелес казался огромным неоновым узором посреди пустоты. Зрелище завораживало. Она узнала некоторые строения даунтауна, стадион. Слева промелькнули огни аэропорта, в котором она приземлилась в пятницу, иначе говоря, целую вечность назад. Вертолет приземлился рядом с огромным зданием, центральная часть, напоминающая башню, и два крыла по обе стороны от нее. Сверху оно напоминало гигантского голубя. Марион вывели наружу, предупредив, чтобы она наклонила голову. Вместе с сопровождающими она вошла в здание и пересекла холл. В конце оказалась рамка металлодетектора. За ней находились лифт и пологий боковой спуск в подвальные помещения. В начале спуска на стене висела табличка с надписью «Для транспортных служб». Женщина-агент провела детектором вдоль тела Марион, обыскала ее сумку, забрала айфон и быстро ощупала одежду. Затем вставила в щель в стене пластиковую карту, и двери лифта разъехались в стороны. Женщина вошла в кабину лифта следом за Марион и нажала кнопку. Лифт поднялся на 9-й этаж. Коридор, дверь, еще одна дверь, на этот раз с кодовым замком. Марион оказалась в широком пространстве без окон, по обе стороны которого шли примерно 30 дверей, одна за другой. Каждая с небольшим окошком на уровне глаз. Сопровождавшая ее женщина открыла одну из дверей и слегка подтолкнула Марион внутрь. Там оказались вделанный в стену каркас с матрасом на нем, раковина и унитаз без крышки. Все идеально чистое. Марион ожидала найти здесь все то, что раньше видела только в фильмах. Массу людей, грязь, тесноту, оскорбления. Но ничего подобного не наблюдалось. Ей даже оставили сумку и все личные вещи, за исключением айфона. Женщина закрыла за ней дверь. Очевидно, те, кто ее арестовал, решили, что нет смысла лишать ее чего бы то ни было еще. И без того в этом безымянном месте любая форма свободы была сведена к нулю. Несколько часов спустя за ней пришел другой агент. Самое удивительное, что все это время она, кажется, проспала. Иногда сон становится вашим последним убежищем. Ее привели в комнату, где из мебели было только два стула и стол, на котором лежала папка. У окна спиной к входу стоял какой-то человек. Марион тоже взглянула в окно. Оно выходило на большую парковку, окруженную несколькими тенистыми кортами. Стояла прекрасная погода. Светило солнце. Люди наслаждались свежестью первых утренних часов. Марион могла бы быть одной из них. Сидеть сейчас вместе с Корой на веранде какого-нибудь кафе, пить гренадин. Обычная туристка среди себе подобных. Человек повернулся к ней. В руке он держал картонный стаканчик с кофе. «Хотите кофе?» — спросил он. «Да, пожалуйста». Он поднял большой палец и поднес руку к закрепленной под потолком камере. Буквально спустя несколько секунд другой агент принес кофе. Человек жестом предложил Марион сесть и сам сел напротив нее, затем раскрыл папку. В его облике не было ничего угрожающего. Массивный, с квадратной челюстью, серые глаза, обручальное кольцо на левой руке. «Я спецагент Аарон Альтман. Вы знаете, что это за место?» «Нет». «Штаб-квартира ФБР в Лос-Анджелесе, на бульваре Уилшир». Марион кивнула. «Вы здесь потому, что похитили Хлою Фок, девочку 13 лет». «Вы ее нашли?» «Нет». Марион закусила губы, чтобы они не дрожали. «Вы хотите, чтобы я рассказала, что происходит?» Альтман холодно улыбнулся. «Очень на это рассчитываю». И Марион изложила свою историю. Это заняло почти час. Порой Альтман просил пояснить какие-то детали, порой вернуться в прошлое. Особенно часто он задавал уточняющие вопросы по поводу троянца. Альтман ничего не записывал, и Марион сделала вывод, что их разговор фиксирует камера. «Могу я задать вам вопрос?» — в свою очередь спросила она, закончив рассказ. «Пожалуйста». «Как вы меня нашли?» «Мы перехватили последнее сообщение троянца, отправленное в ваш почтовый ящик. Мы были уже на пути к автобусной остановке, где вы оставили Хлою, когда в местную полицию поступил анонимный звонок». «Анонимный звонок?» «Кто-то увидел, как вы садились в старый военный фургон того индейца, Уайяка. Нам сообщили номер машины. В таких моделях, которые после списания продают частным лицам, имеется встроенный прибор геолокации, и мы смогли запеленговать его с вертолета. Найти вас после этого было просто детской игрой». «Значит, анонимный звонок», — произнесла Марион после паузы. «И как бы случайно я села именно в такую машину, которую легко оказалось обнаружить. Странное совпадение, не так ли? Вам не кажется, что троянец специально все это подстроил, чтобы навести вас на мой след, а сам тем временем скрылся вместе с Хлоей?» Альтман скрестил руки на груди. Казалось, его впечатлила ее логика. «Да, мы и в самом деле об этом думали, но есть и другой вариант». «Какой?» «Вы и сами могли где-то спрятать Хлою». «Никогда бы я не причинила вреда ребенку! Впрочем, и никому другому! Я...» «Хватит!» — взревел Альтман. Он мгновенно преобразился. Марион вжалась в спинку стула. Альтман ткнул указательным пальцем в лежащую перед ним папку и резко спросил: «Где Хлоя Фок?» Марион смотрела на него, ничего не понимая. Можно было подумать, что он не слушал ее в течение предыдущего часа. «Я же вам уже сказала, я не знаю». «Почему вы ее увезли?» «И это я вам говорила. Меня заставили. Троянец мне...» «Вы хотите, чтобы я поверил, что вы прибыли из Франции и похитили дочь доктора Фога только потому, что кто-то вам это приказал по интернету? Где Адриан Фог?» «Я видела его лежащим на больничной койке. Он был прикован наручниками». «В каких отношениях вы с ним были? Что вы о нем знаете? Чего вы нам не сказали?» «Я вам все сказала». «Вы лжете!» Альтман устало провел рукой по лицу. «Ну что ж, начнем все сначала». «Нет!» — твердо сказала Марион. Глаза Альтмана расширились от изумления. «Что?» Марион могла бы заплакать, застонать, рухнуть со стула, но ее тон странным образом становился все жестче. С тех пор, как она одержала победу над индейцем, в ней поселилась какая-то новая, невиданная сила. Сейчас Марион чувствовала почти эйфорию. Ей самой это казалось ужасным. Она спрашивала себя, не овладело ли ею временное безумие. «Вы не слушаете, что я говорю. Так вот, я ничего больше не скажу. Я требую адвоката. Я ведь имею право на адвоката, не так ли? На видеозаписи я видела Адриана Фога, прикованным к больничной койке. Судя по всему, его удерживают в заточении. А теперь троянец похитил и его дочь. Почему бы вам не сосредоточиться на этом психопате? А вы ведете себя так, словно подозреваемый. Это Адриан». «Так и есть». «Но почему?» Альтман подвинул свой стул почти вплотную к ней и сел на него верхом, положив локти на спинку. «Вы зашли за оранжевую вуаль». «Что?» «За оранжевую вуаль. Так неофициально называется граница между графством Оранж и Лос-Анджелесом. Люди, которые живут по ту сторону, не такие, как мы. В сущности, их не слишком интересуют те, кто живет в остальной части страны. Они — самые богатые люди Америки. Этакие короли на вершине горы. И доктор Адриан Фок — один из них. Вы переступили черту. Вы их видели. Это люди, для которых не существует правил. Никакое безумие, никакое извращение для них не чрезмерно. Они не считают себя простыми смертными. Но я здесь, затем, чтобы напомнить им о законе». Он выпрямился. «Знаете, почему я интересуюсь Фогом? Я вам отвечу. Потому что он является объектом федерального расследования в течение последних 2 лет. Потому что его фонд не такой уж бесприбыльный, как ему хотелось бы заставить всех в это поверить. И прежде всего, потому что мы полагаем, что его супруга, мать Хлои, погибла вовсе не в результате автомобильной катастрофы». «Не в результате? Вот как?» «Мы полагаем, что она стала жертвой убийства», — ответил Альтман, потом жестко прибавил. «И нет, вы не имеете права на адвоката. В сущности, у вас вообще нет никаких прав. После событий 11 сентября мы имеем полное право обращаться с вами как с противником во время боевых действий. В частности, держать вас здесь столько времени, сколько сочтем нужным». «Но почему?» Аарон Альтман склонился к ее уху. «Потому что, — прошептал он, — ваш друг, очаровательный доктор Фок, и его отец, знаменитый Большой Па, являются частью преступного мира. Потому что у нас есть основания полагать, что они сотрудничают с террористами. И еще, потому что вы так или иначе тоже в это вовлечены».